Это было в ту ночь, когда он напал на вас на улице. Артемий кивнул. Когда это не удалось, он понял, что меня голыми руками не возьмешь. И это еще мягко сказано, с удовольствием ставила Мэдлин. Тогда он попробовал вывести меня из игры, вмешавшись в мой план мести Освину, Фладу и Гленхарпу. А затем, когда и это не вышло, решил подкинуть их трупы на территорию павильонов мечты. И тем самым испортить вам карьеру, заметила Бернис. Артемис улыбнулся. Он был совершенно уверен, что я пойду на все, лишь бы скрыть свой торговый бизнес. Ему казалось, что я очень дорожу высоким положением в обществе. А на самом деле вас волновало только одно — ваша месть, — заключила Мэдлин. Артемис посмотрел на нее. Он не мог знать, что я быстро утрачивал к ней интерес. Она улыбнулась. «Вы необыкновенный человек, Артемис». «Ну, спасибо, милая. Мне приятно осознавать, что я наконец-то поднялся в вашем мнении». Генри усмехнулся. Бернис весело блеснула глазами. Щеки Мэдлин порозовели. Она помахала маленькой книжкой, которую держала в руке. «Насчет ключа, сэр». «Что? Мы должны решить, что с ним делать?» «Да, конечно. Без книги секретов он не имеет практического значения, но вполне может стать причиной новых бед». «Согласна с вами. И все-таки это человеческие знания. А мой отец учил меня, что нельзя уничтожать знания. Кто знает, какой ценной покажется эта книга тем, кто придет после нас?» «И что же вы предлагаете?» «Книга секретов, если ее когда-нибудь найдут, это собственность ванзагарского Гарден Темплс», — медленно проговорила Мэдлин. «Мне кажется, что ключ к ее тексту должен храниться там же». Артемий задумался. «Пожалуй, вы правы. В этом есть некая логика», — согласился Генри. «На мой взгляд, чем дальше от Англии, тем лучше», — чувством ставила Бернис. «Но тогда остается один вопрос. Как отправить ее на Ванзагару?» — сказала Мэдлин. Артемис улыбнулся. «Я думаю, самый надежный способ — это перевести ее на грузовом судне Эдисона Стока. Его корабли регулярно ходят на Ванзагару. Пусть он и позаботится о ее сохранности в дороге. В любом случае, мы наконец-то избавимся от этой проклятой книги». Артемис поклялся себе, что не будет откладывать этот разговор на другой день. Если он не получит ответа прямо сейчас, то сойдет с ума и станет таким же безумцем, как большинство членов ванзагарского общества. Но он не мог задать свой вопрос в доме. Может, сказывалась ванзагарская жилка, но ему нужно было сделать это под покровом темноты. Мэдлин сдвинула брови, услышав его предложение прогуляться. «Но там холодно и сильный туман. Мы можем простудиться. Обещаю вам, что прогулка будет недолгой». Мэдлин открыла рот, но он опередил новое возражение, обрушив на нее целую лавину доводов. Она как-то странно на него посмотрела, потом, ни слова не говоря, отложила книгу, которую читала, и встала. «Сейчас только возьму плащ». Она прошла мимо него и вышла в коридор. Дожидаясь ее, он надел пальто. Когда она вернулась, они вместе вышли во двор через черный ход. Темный сад был окутан туманной мглой, но ночь оказалась не такой холодной, как ожидал Артемис. А может быть, он не чувствовал холода, потому что был взволнован предстоящим разговором. «Надеюсь, моя тетка и мистер Леджет хорошо проводят время в театре», — сказала Мэдлин небрежным светским тоном, но голос ее почему-то слегка дрожал. «Они очаровательная пара, не правда ли? Кто бы мог подумать?» Меньше всего Артемису хотелось обсуждать бурно развивающийся роман Бернис и Генри. Его куда больше интересовало, как будут складываться их отношения с Мэдлин. «Вы, наверное, хотите сказать, что мы уже загостились в вашем доме». Мэдлин подняла капюшон плаща. «Представляю, как мы вам надоели. Но не волнуйтесь, к утру мы с тетей Бернис соберем вещи». Я вас не гоню.